Крапива – съедобное растение. Когда вы узнаете, как много пользы может принести крапива, вы поймете, как нам повезло, что у нас ее так много. Крапиву можно отнести к салатным растениям, так как чаще всего в пищу используют ее молодые весенние побеги. Они очень богаты различными полезными веществами. Это и различные витамины, особенно много витамина С, и белки, и минеральные элементы, кальций, железо, микроэлементы. А главное, что эти побеги появляются рано-рано весной, когда на огороде еще совершенно пусто. И тогда на помощь человеку, уставшему от длинной зимы и зимней безвитаминной пищи, приходит крапива. Всюду, где солнце пригревает землю, появляются молодые зеленые побеги крапивы. В пищу используют именно эти молодые побеги, пока они еще не огрубели. В это время они еще не очень жгутся. Совсем не жжется их верхушка, которая нам как раз и нужна. Это верхняя почка с распускающимися листочками и прилегающие к ней два верхних листа. Ее можно срывать голыми руками. Нижняя часть стебля может иногда укусить, так что для сбора побегов надевайте на всякий случай перчатки. Но вот крапива собрана. Теперь ее надо хорошенько промыть холодной водой и мелко нашинковать ножом. Крапива – прекрасная витаминная добавка в любой суп или борщ. Когда суп уже сварен, в него кидают 2-3 горсти нарезанной крапивы, дают вскипеть и через пару минут выключают огонь. При этом крапива не обесцвечивается. Наоборот, зеленый цвет ее листьев становится еще ярче и очень украсит суп в вашей тарелке. Крапиву можно использовать и для салата. Чтобы она потеряла свои жгучие свойства, нарезанные листья крапивы кладут в миску и хорошенько разминают ложкой или обдают кипятком. После этого крапиву можно добавить в картофельный салат или смешать с любой другой зеленью, заправить солью и сметаной. Крапива полезна не только человеку, но и животным. Крестьяне издавна используют ее, добавляя в корм скоту и птицам.